Ара, тебе не нужно беспокоиться об этом, мастер. Любой, кто не ты, в любом случае недостоин моего внимания. Если бы они доставляли слишком много хлопот, быстрый и безболезненный конец решил бы проблему. Это именно то, чего я не хочу, чтобы ты делала. Я вытащил свою мантию, которая хранилась в самом дальнем конце шкафа, нахмурившись, когда понял, что это была просто обычная одежда, а не Сюньгуань. Эх, я думаю, ожидать, что она будет сидеть в шкафу и не двигаться в течение 3 лет, это слишком даже для нее. Я использовал свое всеведение, чтобы найти ее, только чтобы понять, что на самом деле она находится за пределами города и выдает себя за путешественницу. Полагаю, без меня она беспокоилась, что Луна может выяснить, кем она была на самом деле, и могла устранить ее, думая, что она убийца. Таким образом, моя девочка слизь решила, что было бы лучше, если бы она покинула дворец и вернулась, когда я, наконец, проснусь. Я щелкнул пальцами, и девушка слизь немедленно телепортировалась ко мне. Девушке потребовалось мгновение, чтобы оправиться от своего удивления, когда ее разум попытался понять, где она находится из-за внезапной смены обстановки. Ее лицо просветлело, как только она увидела меня. «Мастер, ты проснулся, я так по тебе скучала. Кто они? Эх, думаю, мне тоже придется ей все объяснить». Больше глав на сайте https://darknovils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 672. Добро пожаловать домой. Кстати, твой дом угнали. Глава 672. Добро пожаловать домой. Кстати, твой дом угнали. От лица главного героя. 3 дня пролетели в мгновение ока, и мы были на борту корабля Иларии, готовые вернуться домой. Я думал, что за эти 3 года корабль хотя бы раз вернется обратно на земной план, но, по-видимому, без биометрических данных Иларии корабль не может прыгнуть. Предполагалось, что это дополнительная безопасность на случай, если его угонит, но это также означало, что этот корабль, полный людей, застрял здесь последние 3 года. Хорошо, что Луна была довольно сговорчивой, так что никаких проблем не возникло. Я думал, что Лилит тоже последует за мной, но она сказала, что ей нужно пойти сообщить другим своим братьям и сестрам о моем возвращении, поэтому она ушла на 2-й день. Я все еще не могу смириться с тем фактом, что это была девушка, которой поклонялась темная секта. Интересно, что бы они сказали, если бы узнали, что их богиня называет меня папой. Не отвечай мне, всеведение, я не хочу знать. Все индикаторы зеленые, включаю прыжковые двигатели через 3, 2, 1, объявил один из операторов у штурвала корабля. Илария драматично встала в позу, полный вперед. Корабль накренился вперед, и пейзаж перед иллюминаторами корабля изменился в мгновение ока. Хотя было очевидно, что это место сильно изменилось, я все равно узнал в нем свой родной город, за исключением более модернизированных домов и здания, подозрительно похожего на фабрику космических кораблей неподалеку. «Мы дома, а не сама», — обрадовалась Илария, подбегая, чтобы обнять меня. «Хэм-эм-эм, мы действительно здесь». Так ностальгически называть это место своим домом. С другой стороны, в конце концов, я был духовно далеко в течение нескольких миллиардов лет. Мы покинули корабль на транспортных шаттлах, которые доставили нас к особняку Иларии. Едва я сошел с шаттла, как мама и Адриана выбежали из дома мне навстречу, оставив своих слуг позади. Мама заключила нас с Иларией в сокрушительные объятия. «О, мои дорогие, дорогие сын и дочь, мама так по вам скучала, так сильно». Адриана присоединилась к объятиям с другой стороны. «О, мои милые младшие брат и сестра, мы всегда верили, что вы оба вернетесь целыми и невредимыми». Я изо всех сил пытался оторвать голову от груди матери. «У нас все хорошо, мама, сестра. Мы просто застряли на более долгое время, чем думали». Мама притянула мое лицо обратно к своей груди, задушив меня. «А-а-а, мой милый, дорогой малыш». Мама так волновалась. Они продолжали обнимать меня добрых 5 минут или около того, прежде чем, наконец, отпустили меня. Это напомнило мне. Мама тоже назвала меня богом во время коронации Гуин. Забавно, как все складывается, да. «Ара, похоже, мой дорогой малыш подцепил несколько новых жен», заметила мама, глядя на группу позади меня. «Нет, они не мои жены, мама. Мои ученики и возлюбленные, да, но не жены». Я указал на девушку в черном готическом платье Лолиты. «Мама, это Цуки. Она моя младшая сестра из моей прошлой жизни». Ой, значит, у мамы есть еще одна симпатичная падчерица, ты такая милашка. Мама залилась краской. Я не уверен, должен ли я радоваться, что она даже не подвергла сомнению часть о другой жизни. Цуки посмотрела на меня. Аниуэ, она, я знаю, о чем она собиралась спросить, поэтому покачал головой. Нет, она моя хорошая мать, в миллион раз лучше, чем те два жалких оправдания родителей. Она кивнула, прежде чем повернуться и поклониться моей матери. Спасибо, что заботитесь об Аниуэ в этой жизни. Это долг, который я никогда не забуду. Она всегда очень серьезна, когда речь заходит о семейных делах. Мама подошла к ней и тоже обняла. О, мое милое дитя, для матери нет долга любить своих детей. Я могу быть и твоей мамой, если хочешь. Цуки ничего не сказала, но и не отказалась от ее объятий. Я предоставил им немного времени, прежде чем подойти к королеве другого плана. Это Лунамейнера Широу, королева и правительница другого плана, в котором мы были, она моя, ну, самопровозглашенная жена. Рядом с ней ее горничная и правая рука Рина. Луна присела в реверансе. Для нас большая честь наконец-то познакомиться с преподобной матерью мужа. Мы надеемся, что не были слишком самонадеянны, назвав себя женой вашего дорогого сына, но после того, как мы узнали его, ни один другой мужчина не может тронуть наши сердца так, как он. Ой, уфу-фу-фу, у тебя очень хороший вкус. Очевидно, что ни один другой мужчина не может сравниться с нашим дорогим сыном. У тебя есть мое одобрение, но и у остальных жен моего дорогого мальчика тоже. Мама, я еще не женат, ясно? На самом деле, с чего ты вообще взяла, что они мои жены? А, о, конечно, это нормально, что мама хочет, чтобы я женился и у меня были внуки. Тот факт, что эти девушки любят меня и были близки со мной, дает ей достаточно оснований хотеть, чтобы мы поженились. Спасибо, всеведение. Хотя я начинаю задаваться вопросом, могу ли я отключить тебя, потому что есть некоторые вещи, о которых мне лучше не знать. Я подошел к той, у которой была сила положить конец вселенной. Это Айрис. Она моя, ученица из другой жизни, которая пришла, чтобы найти меня. Неожиданно мама опасно прищурила глаза, глядя на Айрис. Ара, мой милый дорогой сын, не говори маме, что эта женщина тоже твоя кандидатка в жены. Айрис прикрыла рот веером. Ара, тебе не нужно беспокоиться, человек, такие смертные условности ниже моих соображений. Замужем я или нет, я останусь рядом с мастером, даже когда все придет к своему концу. Да, спасибо, Айрис, действительно очень зловеще. Я полагаю, для тебя это не имеет значения, поскольку ты все равно не заботишься о том, чтобы получить одобрение матери. Но тот факт, что мама пристально смотрит на Айрис, это что, материнская интуиция, когда она знает, что кто-то причинил боль ее ребенку? Фу-фу-фу, все жены моего дорогого мальчика такие интересные, усмехнулась мама, нисколько не смущенная словами Айрис. Н, как и ожидалось от моего младшего брата, ты исчезаешь на 3 года и возвращаешься с 3 новыми невестками для меня, но даже привести сюда еще одну королеву. Полагаю, младший брат уже готов вернуть свою небесную секту, оставляя в стороне тот факт, что она также рассматривала Цуки как одну из кандидатур в мои жены. Что ты имеешь в виду, говоря о возвращении моей небесной секты? Адриана ахнула. О, конечно, ты не знаешь, ты только что вернулся. С чего мне начать? Мама шагнула вперед и погладила меня по голове. Мой милый, милый мальчик, маме жаль, что я не смогла позаботиться о твоей секте вместо тебя. Через год после твоего исчезновения очень плохой человек сказал всем, что ты умер, и забрал твою секту в качестве нового мастера секты. Моя старшая сестра кивнула. Сначала ему никто не поверил, но он каким-то образом завладел твоим личным кольцом для хранения. Даже самые стойкие из верующих начали сомневаться после того, как прошел еще 1 год без твоего повторного появления. Тот факт, что портал в святилище также закрылся, еще больше укрепил эту возможность для них. «Мое личное кольцо для хранения?» – спросил я, глядя вниз на свою руку, где мое кольцо для хранения все еще сидело на моем пальце. «Должно быть, то была подделка», – заключила Адриана. «Но она была достаточно реальной, чтобы те, кто не был близок к младшему брату, поверили, что оно настоящее». «Кто? Ун? Это какой-то грязный старик, который был известен как старейшина Фен. Вроде как раньше он был мастером секты Феникса». Услышав это имя, моя одежда слегка натянулась, и Сюнь Гуань узнала в нем своего бывшего мучителя. «Что ж тогда, Похоже, есть старик, который решил, что с него хватит жизни. Пора нанести визит в мой дом. Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 673. Мы вернулись к тому, с чего все началось. Глава 673. Мы вернулись к тому, с чего все началось. От лица главного героя. Я мог бы просто телепортироваться обратно к себе домой, но мои ученики настояли, чтобы мы выбрали длинный живописный маршрут, путешествуя туда обычным путем. Их причина заключалась в том, что они хотели воспользоваться шансом провести больше времени вместе, чтобы компенсировать фальшивый мир, через который они прошли. Зная, насколько обычно привязаны ко мне мои ученики, время, проведенное ими в том зеркальном мире, должно быть, было для них довольно тяжелым, поэтому я согласился. В этой поездке, за исключением Сюньгуань, меня сопровождали только мои ученики. Мать и Адриана не последовали за нами, решив остаться, чтобы подготовиться к объявлению о моем возвращении. Луна осталась с ними, так как сперва хотела узнать больше об этом плане и о том факте, что ее развитие теперь было полностью подавлено до такой степени, что она была даже слабее Брендона. Само собой разумеется, что Рина осталась со своей госпожой, хотя она также понимала, что ее собственная способность сжимать пространство была сильно ограничена почти незначительным диапазоном, ограничивая ее возможности в обслуживании своей госпожи. Я предложил помочь им немного изменить правила, но Луна каким-то образом увидела в этом испытание для себя, чтобы стать моей женой, поэтому она отказалась. Рина, естественно, следуя за своей госпожой, тоже отказалась от предложения. Думаю, это действительно правда, что это место выше их. Шиари и Акари также вернулись в святилище, чтобы сообщить новость о моем возвращении. Я удивлен, что эти ребята еще не устроили бунт, зная, что они устроили, когда я пропал в последний раз. Хэймэм, ах да, их жизни связаны со мной, так что, если я не умру, они тоже не умрут. Таким образом, они точно знают, что я был жив, а этот парень Фэн просто нес чепуху. Почти забыл об этом. О, как хорошо, что мое всеведение всегда при мне, чтобы дать мне ответы. Думаю, я позволю ему остаться еще немного. У меня было большое искушение запечатать его, когда оно испортило сюрприз, который мои ученицы приготовили для меня прошлой ночью. Когда я задался вопросом, почему все девушки внезапно исчезли, оставив Цай Хун и Брендона присматривать за костром, мое всеведение сразу же ответило мне, что все они ждут меня в моей палатке. Дело дошло даже до того, что оно мне в точности сообщило, во что они были одеты и каковы были их намерения. Верно, после такого это уже не такой уж и сюрприз. Конечно, несмотря на это, я все равно полностью удовлетворил их, просто я не испытал острых ощущений от сюрприза. О, Айрис еще предстоит вкусить плотское удовольствие. Для такого космического существа, как она не в состоянии понять, что в этом такого хорошего. Что ж, я не буду принуждать ее, если она в этом не заинтересована, но мне не нужно всеведение, чтобы сказать мне, что это всего лишь вопрос времени. В конце концов, она уже очень пристрастилась к поглаживаниям по голове. Несколько дней спустя 11 из нас достигли входа в небесную секту и увидели огромную толпу людей, собравшихся на ступенях, ведущих к секте. Хэймэм, неужели новость о нашем прибытии дошла сюда так быстро? И этот парень Фэн подготовил для нас этот приветственный комитет? Скоро начнется двухгодичный отбор студентов небесной секты. Все потенциальные ученики, пожалуйста, пройдите ко входу в секту. Раздался чей-то голос. Лиан ляхнула. А это навевает воспоминания, мастер. Я помню, как была одной из этих людей, поднимавшихся по лестнице в надежде тоже стать практикующей. Эхихихи, я до сих пор помню, как мастер протянул руку и забрал меня ото всех. Ах да, это время года, когда небесная секта набирает новых учеников. Забавно, что все тоже началось именно с этого события. Хэймэм, разве это не прекрасная возможность для нас? Я повернулся к своим ученикам. Эй, давайте проникнем туда под видом будущих учеников. Таким образом мы увидим, как много изменилось. Айрис склонила голову на бок, глядя на меня. Это необходимо, мастер, ваше всеведение могло бы подсказать вам. Тише, Айрис, прекрати портить мне удовольствие. Зная ответы на все вопросы, ничто больше не будет веселым. Она показала мне выражение, которое ясно говорило, что она все еще не понимает моих действий, но предпочла не комментировать это. Эй, это часть моего плана, чтобы заставить ее тоже изменить свой образ мышления, не осуждайте. Но мастер, ты же не собираешься войти в таком виде? Я не думаю, что 3 лет достаточно, чтобы люди забыли, как мы выглядим, не говоря уже о тебе, отметил Манами. А, ты права. Я щелкнул пальцами и использовал происхождение, чтобы трансформироваться в свою женскую версию. Вот, проблемы больше нет. Я даже могу выдать себя за сестру Айрис, если кто-нибудь спросит. Я снова щелкнул пальцами, и мои ученицы тоже мгновенно изменились. Золотые волосы Лианли стали серебряными, у Манами и Киоми были спрятаны хвосты и уши, волосы Ирис удлинились до спины, Дяо Чан и Илария поменялись прическами, а волосы Цайхун больше не были радужными. Я повернулся к Брендону. «Ты хочешь переодеться или мне тоже превратить тебя в девушку?» Брендон на мгновение огляделся и вздохнул. «Мастер, если я войду как я, люди решат, что это мой гарем. Я не очень люблю, когда меня бьют, так что я выберу вариант девушки». «О, как удивительно! Хотя мне интересно, кто посмел бы избить Брендона? А, мои девочки захотели бы? Ах, стоп, стоп, я больше не хочу ничего знать. ГМ». Я снова щелкнул пальцами и исполнил его желание, превратив его в милую женскую версию. Я обратился к Айрис, поскольку ее проблема была на другом уровне. Я исказил реальность вокруг нее так, чтобы ее красота больше не воспринималась как потусторонняя, чтобы для других она выглядела просто как обычная красивая леди, а не как совершенная богиня. Если подумать, я мог бы запросто создать правило, по которому нас никто не узнает, а, ну ладно, все равно все уже сделано, так что давайте просто смиримся с этим. Что ж, теперь, с этим, наша маскировка должна быть, Аниуэ. Цуки потянула меня за рукав, я обернулся, приподняв бровь. Хаэм, что такое? Никто в этой секте не видел тебя раньше, так что нет необходимости маскировать тебя или Айрис. Она сложила пальцы вместе. Нет, дело не в этом. Мне интересно, не мог бы ты сделать мою грудь на размер больше? Ах да, я и забыл, у нее ведь было такое желание, не так ли? Ее версия в памяти тоже этого хотела. Неужели ты не можешь сделать это сама? Я спросил. Это не то же самое, если Аниуэ сделает это для меня. Я не знаю, почему это вообще важно для нее, но поскольку для меня это просто пустяк. Щелк. Цуки ахнула, и ее грудь заметно увеличилась на 1 размер, ее женственные изгибы напряглись из-за тесноты ее одежды. Девушка сразу же с удовольствием начала изучать свои новые активы, так что я сразу же отвел взгляд. Илария тут же подскочила ко мне. Они и сама, и мне тоже, и мне тоже. Я прищурился, глядя на нее. Мне не нужно мое всеведение, чтобы знать, что она не хотела проигрывать Цуки, поэтому она тоже хотела увеличить свой размер. Ну ладно, я просто сделаю им обеим одинаковый размер. Я снова щелкнул пальцами и исполнил ее желание. Обе мои младшие сестры были в полном восторге от своих новых размеров. Кому-нибудь еще? Спросил я у своих учениц. Остальные покачали головами. Что ж, с самого начала они уже были довольно хорошо обеспечены, так что неудивительно, что они не хотели, чтобы они стали еще больше. Тот факт, что они могли увеличить их, когда захотят сами, вероятно, мог быть еще одной причиной их отказа. Я ухмыльнулся. Хорошо, сестры, давайте присоединимся к небесной секте. Как весело. Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 674, мое второе возвращение, глава 674, мое второе возвращение, от лица главного героя. Посмотрите туда, слишком ослепительно, абсолютно божественно, 10 несравненных красавиц, все в одном месте. Боже, неужели я сплю? Малышка тоже очень милая, я бы забрал ее себе. Та черноволосая впереди, держу пари на все свои сбережения, что она богиня, как и та, что с белыми волосами. Они сестры, хе-хе-хе, думать, что мы можем стать их братьями, должно быть, наша величайшая удача. Ха-ха, когда они увидят навыки этого молодого господина, они все точно влюбятся в меня. Такие слова продолжали сыпаться вокруг, пока моя маленькая группа пробиралась к вратам небесной секты. Что ж, когда у вас есть 11 девушек с непревзойденной красотой и привлекательностью, собранных вместе, такой исход ожидаем. Хотя тот, у кого плохие намерения по отношению к Цайхун, я не забуду избавиться от тебя позже. Каким-то образом, идти по этой дороге с мастером кажется довольно волнующе, прокомментировала Лианли. Уф-уф-уф, действительно, теперь мы все будем сестрами в одной секте, не так ли? Должна ли я теперь называть мастера сестрой? Усмехнулась Манами. Илария оживилась. А я могу называть они и сама, он и сама. Звучит определенно мило, он и сама. Эхихихи. Разве это не то же самое, как ты называешь Адриану? И разве ты уже не делала этого раньше, когда я? А знаете, неважно. Даже не отвечая на этот вопрос, всеведение. Гухихихи, анеуэ, теперь анеуэ. Звучит не так уж плохо, рассмеялась Цуки. И ты, Цуки, эх, неважно. Называйте меня так, как вам нравится, я полагаю, для меня это все равно не имеет большого значения. Дяо-чан подтолкнула локтем симпатичную девушку рядом с ней. Что скажешь, Бренда? Как насчет того, чтобы просто остаться в таком виде? Я думаю, ты выглядишь особенно мило. Пожалуйста, нет, категорически отказался Брендон. У меня нет такого хобби. Какой позор, возможно, мастер принял бы тебя, если бы ты изменился. Я притворился, что не заметил ни слишком тонкого взгляда, который Брендон бросил на меня. Цайхун посмотрела на меня, держа за руку. Му-у-у. У Цайхун теперь две мамы, я не мог удержаться, чтобы не протянуть руку и не погладить ее по голове. Я могу одновременно быть как твоим папой, так и мамой. Ладно, это прозвучало немного странно, но Цайхун милая, так что это все объясняет. Наша маленькая группа достигла входа в секту, не обращая внимания на взгляды окружающих нас людей. Неужели за последние 3 года качество людей упало настолько, что они стали бы открыто глазеть на девушек, как сейчас? Я знаю, что наша группа вполне может быть самой красивой группой девушек, которых они когда-либо видели, но пускать слюни посреди пути – это просто печально. Перед входом в секту стояли 2 охранника, которых я узнал, они также стояли на страже у ворот, когда я был здесь. Удивительно, но один из них протянул руку, чтобы помешать нам войти. Прекрасные дамы, не мое дело говорить это, но вы уверены, что хотите вступить в эту секту? Я нахмурился на его вопрос. Не то чтобы он сомневался в наших способностях или был сексистом, похоже, он был искренне обеспокоен нашим решением вступить в эту секту. Могу я спросить, почему вы задали этот вопрос? Я спросил. Он казался немного смущенным, но вздохнул. Если вы здесь, чтобы присоединиться к этой секте из-за мастера Линя, я предлагаю всем вам просто повернуть назад и вместо этого дождаться его повторного появления. Эта секта больше не является сектой мастера Линя. Я бы очень хотел отметить, что она никогда не была моей сектой с самого начала, я здесь просто мастер. Да, конечно, я происхождение, но это всего лишь семантика. Охранник снова вздохнул. Неважно, это просто бред идиота. Видеть значит верить, как говорится. Просто помните, пока вы не согласны быть частью этой секты, вы все равно можете уйти. ГМ, пожалуйста, пройдите в большой двор, прекрасные дамы. Он отступил в сторону, и мы прошли мимо него. Теперь мне еще больше любопытно, чем занимался парень Фэн в мое отсутствие. Никакого всеведения, не порти сюрприз. Если все действительно плохо, я просто немного изменю его происхождение, хорошо? Хэймэм, почему я не решаю проблемы по щелчку пальца? Эй, вы вообще себя слышите? Вы хоть представляете, какой скучной это сделало бы мою жизнь? Очень даже. Это также одна из причин, по которой несколько вселенных тоже закончились, когда я понял, что абсолютная утопия также привела к абсолютным скучным временам. Да, больше не повторю этой ошибки. Мы добрались до большого внутреннего двора секты, где я быстро понял, что было установлено какое-то построение мечей. Я еще не совсем уверен, что это было, но у меня такое чувство, что именно это позволило парню Фэн так легко захватить это место. О, здорово! Мое всеведение подсказало мне, что это была бросающая вызов небесам формация драконьего солнечного меча, и что это действительно то, что помогло ему подавить оставшуюся часть секты, прежде чем я смог его заткнуть. Ну что ж, не слишком большой спойлер, и я все равно уже кое-что предсказал, так что ничего страшного. Что меня действительно удивило, так это то, что старейшины делили всех новичков по полу. Обычно мы бы никогда этого не делали, так как в этом не было смысла. Первый тест состоял в том, чтобы выяснить, есть ли у здешних людей элементарные кварки, чтобы в первую очередь стать практиками. И прежде чем вы спросите, я рассказал им о других типах элементарных кварков, так что больше не должно быть такой проблемы, как у Лианли. Отбор студентов в том году также был исключением из-за моего присутствия, поэтому мне интересно, собираются ли они сделать то же самое, что я сделал с элементарным давлением, или вернуться к обычному способу тестирования. Но, видя, что они разделили нас по половому признаку, я не думаю, что это будет что-то из этого. Кроме того, я понял, что есть что-то вроде. В этой группе студентов нет женщин, кроме нас. Я не думаю, что наша секта когда-либо была женоненавистнической сектой, так что же вызвало резкое сокращение числа женщин здесь. Гах. Это все из-за того, что парень Фэн был похотливым старым педиком и пытался наложить лапы на учениц. Хах. Всеведение. Можешь, по крайней мере, быть более деликатным в этом вопросе. Знаешь что, ты можешь просто ошибиться. Ничего не говорить до конца дня, если я тебя не попрошу. Отлично, спасибо. Несколько старейшин небесной секты спустились во двор, в то время как другие члены секты вышли из большого зала. Все они были людьми, которых я узнал. Впереди их вел старейшина Гун, тот, кто заботился о Брендоне и обо мне, когда я выдавал себя за студента. Я предполагаю, что он отвечает за сегодняшний отбор студентов. Интересно, что случилось с Сильфи. Не видел ее после того, как она пыталась вызволить меня из тюрьмы с Брендоном. Забавно, как устроена судьба, ведь она тоже считала меня падшим богом. Может быть, мне следует вернуть ей ее божественность, поскольку я не думаю, что то, что она сделала, заслуживало наказания. Я был вырван из своих размышлений, когда старейшина Гун открыл рот, чтобы заговорить. Будущие ученики небесной секты, я приветствую вас. Я старейшина Гун, и я буду главным надзирателем на первом вступительном испытании сегодня. Сначала мы начнем с мужчин. Первое испытание – это прикоснуться к одному из нас, старейшин, пока мы будем передвигаться по большому двору. Даже прикосновение к подолу нашей мантии будет засчитано. У вас есть 30 минут, начиная с этого момента. Студентам потребовалось добрых несколько секунд, чтобы осознать его слова, прежде чем, наконец, кто-то начал атаковать, побуждая остальных мужчин последовать за ним. Я не уверен, какой цели служит этот первый тест, поскольку новичкам уже предстоит преодолеть значительное препятствие. Это все равно, что заставлять маленьких детей играть в догонялки с людьми, которые умеют летать, понимаете? Но и не я тот, кто проводит тесты, откуда мне знать? Хорошо, что всеведение у меня пока помолчало, иначе я, вероятно, снова буду избалован. Думаю, я пока просто посижу здесь со своими девочками и посмотрю игру в кошки-мышки. Итак, куда же я положил ту конфету для Цайхун? Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393. Глава 675. Сюрприз. Это я. Глава 675. Сюрприз. Это я. От лица главного героя. Как и ожидалось, ни один из новых учеников не сдал экзамен. Задача может показаться правдоподобной на бумаге, но эти новички никак не могли сравниться с опытными практиками, такими как здешние старейшины. Если, конечно, вы не были каким-то невероятным гением или кем-то считом, которого, очевидно, ни у кого из них не было, я не уверен, почему они поставили такую невыполнимую задачу перед новыми учениками. Нет, подождите, может быть, им не нужны были новые ученики, учитывая, что я уже знал, что парень Фэн в значительной степени отпугнул всех потенциальных учениц своим идиотизмом. Он также мог плохо заботиться о других учениках. Имея это в виду, другие люди в секте, возможно, не хотят, чтобы больше учеников присоединялись и становились жертвами парня Фэн. Поэтому они создали невыполнимую задачу, чтобы отвергнуть всех желающих. Парень Фэн, вероятно, все еще хочет, чтобы новые ученики увеличили его влияние и заставлял их продолжать отбор учеников, но это их способ восстать против него. Очевидно, что он не пользуется полной поддержкой секты и, скорее всего, использует что-то, чтобы шантажировать или угрожать им, чтобы заставить их подчиниться. Теперь я знаю, почему охранник у ворот пытался остановить нас. Старейшины вернулись в центр двора, не обращая внимания на тяжело дышащих и измученных учеников позади них. Старейшина Гун покачал головой. Разочаровывает. Мне жаль, но никто из вас не проходит. Боюсь, мы. Старейшина Гун, что ты делаешь? Чей-то голос прервал его. Все во дворе обернулись, чтобы увидеть парня Фэн, выходящего из большого зала в большой двор походкой человека, который владеет этим местом. Даже его одежда была невероятно безвкусной, Золотые нити и фигуры красных фениксов были вышиты по всей ее длине. Неужели он тоже восстал против Гуин? Уа-а-а. Этот ублюдок действительно сильно изменился. Хах, он еще более наглый, чем раньше. Прошептала Сюнь Гуань мне на ухо. Киёми появилась рядом со мной. Мастер, могу я убить его? Я усмехнулся. Подожди, я хочу сначала посмотреть, что он скажет. Парень Фэн с важным видом направился к старейшине Гуну, который опустил голову, чтобы не смотреть на него. Я спросил, что ты делаешь, старейшина Гун. Он повторил. Старейшина Гун опустил голову. Мы тестировали новых учеников, мастер секты. Тестировали их, я не помню, чтобы первый тест был таким. Мы изменили критерии без моего ведома. Нет, конечно, нет, мастер секты. Это была моя ошибка, теперь я все сделаю правильно. Смотри, чтобы так и было. Если только ты не хочешь, чтобы кто-то из твоих друзей снова пострадал от моего гнева. Это, да, мастер секты. Он прогнал старейшину Гуна прочь, прежде чем обратить свой взор на нас. Губы парня скривились в улыбке, когда он увидел нас, и это тоже была не самая приятная улыбка. О, кто это? То, что эти красавицы заинтересовались моей небесной сектой, это воистину наша удача. Возможно, все вы хотели бы стать моими прямыми учениками? Лиан Ли толкнула локтем Рис, которая стояла рядом с ней. Сестра, мне кажется, я слышала стрекотание сверчков. Или это просто мое воображение? А, аха, я думаю, ты права. Но по мне, так это больше похоже на хрюканье какой-то свиньи. Ара, ара, сестра права, интересно, когда эта небесная секта допустила сюда таких свиней? Его следует подвесить и порубить, насмешливо вздохнула Манами. Сестра, может быть, нам все-таки стоит просто уйти. Это место кажется нам слишком большой помойкой. Или для кого-то еще, если уж на то пошло, предположила Дяо Чан. Такая пустая трата места. Может, мне просто прикончить его и всю его семью? Вслух поинтересовалась Айрис. Цайхун потянула меня за рукав. Мама, обнимашки. Я позволил Цайхун обнять себя за бедро, пока гладил ее по голове. Используя свои силы, я смог помешать кому-либо еще услышать язвительные замечания моих учениц. Вспомнив, что сказал охранник у ворот, я одарил Фэна своей самой дружелюбной улыбкой и сказал ему, «На самом деле мы здесь, чтобы учиться у мастера Линя». В тот момент, когда я произнес эти слова, вся атмосфера во дворе мгновенно изменилась. Другие старейшины и мастера поморщились и отступили назад, в то время как парень Фэн выглядел готовым взорваться от ярости. «Хэймэм, я не помню, чтобы делал что-то, что заставило бы его так сильно ненавидеть меня. Это потому, что я забрал у него Сюнь Гуань, но он обращался с ней как с одноразовой пешкой, так что это не может быть причиной. Возможно, ревность – это наиболее вероятная причина. Думаю, он не смог смириться с тем фактом, что такой старик, как он, не мог сравниться с таким молодым практикующим, как я. Может быть, его продолжали сравнивать со мной, пока он не потерял из-за этого рассудок. Хо-хо, разве вы, девочки, не слышали? Этот парень уже мертв. Теперь это моя секта, секта мастера Фэна. Кроме того, я намного лучше и опытнее его, так что вам повезло, что вы встретили меня здесь. Пффт, извините, мне трудно сохранять здесь невозмутимое выражение лица. Это почти так же плохо, как тот парень Такеда. Это напомнило мне. Эй, Айрис, была ли причина, по которой ты заставила меня убивать того парня так много раз? Это было для того, чтобы ослабить мой разум или что-то в этом роде? Айрис на мгновение склонила голову на бок, прежде чем сообразила, о чем я говорю. Тот глупый мальчишка, а нет, меня просто очень раздражал его характер, поэтому я подумала, что мастер мог бы получить некоторое удовлетворение, убивая его снова и снова. Но все же, миллиард раз, не слишком ли много? Ара, разве это не было всего лишь миллиард раз? Этого даже отдаленно недостаточно, если ты спросишь меня. Но так как эти девушки доставляли мне много хлопот, мне пришлось ограничиться только одним миллиардом раз. Все равно было довольно приятно видеть, как ты поставил этого парня на место, даже если это была всего лишь копия, которую я создала. Да, у меня все еще есть некоторые проблемы с пониманием мыслительного процесса этой женщины. Вы закончили игнорировать меня? Крикнул парень Фэн, явно недовольный. Я изобразил удивление. О, вы все еще здесь? Извините, но мы здесь только ради мастера Линя, так что нет, спасибо. Брендон кивнул. Да, Мас, то есть, Сестра права, мы здесь только ради мастера. Мастера Линя, на грани, Брендон. Твои сиськи отвлекают тебя или что-то в этом роде? Нет, подожди, мои, да, серьезно, Брендон, возьми себя в руки, это просто сиськи. Если ты хочешь прикоснуться к ним, просто скажи. Цуки обвиняюще ткнула пальцем в парня Фэн. Какие у тебя есть доказательства того, что, ГМ, что мастер Линь ушел, как ты и сказал? В конце концов, прошло всего 3 года. Самопровозглашенный мастер секты ухмыльнулся и вытащил что-то из своего рукава. Смотрите, личное кольцо для хранения мастера Линя. Такая вещь всегда была бы при нем, и все же она чудесным образом здесь. Есть ли необходимость в каких-либо дополнительных доказательствах? Кроме этого, Илария подошла ко мне с ухмылкой. О, это кольцо выглядит ужасно знакомым. Почему оно выглядит точно так же, как это? Она подняла мою руку в воздух, чтобы показать мое кольцо для хранения на всеобщее обозрение. Что ж, не совсем так, как я хотел раскрыть свою личность, сестренка. Я ожидал, что он сначала попытается обхаживать нас, прежде чем я ударю его разворотной картой, я ловушка. Ну что ж, возможно, в следующий раз. Теперь давайте посмотрим, как он отреагирует. Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 676. Почему никак не срабатывает? Глава 676. Почему никак не срабатывает? От лица главного героя. Двор погрузился в тишину, увидев мое кольцо. Илария рассмеялась. Сюрприз, ублюдки. Эта красивая старшая сестра на самом деле ваш мастер. А теперь встаньте на колени. Где, черт возьми, ты этого набралась, Илария? Ух, это от меня, не так ли? Неожиданно парень начал истерически смеяться. Ахахахаха. Хорошая попытка, малышка. Но он определенно мертв. Я не знаю, почему ты думаешь, что использовать фальшивое кольцо – хорошая идея, и ты даже перепутала его пол. Ладно, я собирался просто позволить тебе разглагольствовать и выкопать себе яму поглубже, чтобы зарыться в нее, но никто не назовет мою младшую сестру лгуньей, и это сойдет ему с рук. Я вернулся в свое первоначальное тело и помахал парню Фэну. «Привет, старейшина Фэн. Похоже, ты был занят, пока меня не было, не так ли?» Парень Фэн на мгновение прищурился, глядя на меня, прежде чем снова засмеяться. «Ахахаха, у тебя есть кое-какие навыки, маленькая леди. Чтобы иметь возможность воспроизвести, как выглядит мастер Линь, я должен дополнить ТВ». Прежде чем он успел закончить свой монолог, парень Фэн внезапно исчез, как будто его никогда и не было с самого начала. Я хмуро посмотрел на Айрис. «Айрис, ну же, на самом же интересном, зачем ты прикончила его? Ты даже положила конец всей его родословной. Ара, разве мастер не находит бредни этого смертного непрестанно раздражающими? Не лучше ли просто стереть его из существования?» – спросил Айрис с невинным выражением лица. «Нет, нет, дело не в этом. Сейчас я поведаю тебе о большом удовольствии от пощечин. Пусть твой противник продемонстрирует свое высокомерие, поднимаясь все выше и выше, а затем выбей из-под него пьедестал и наблюдай, как он врезается лицом в землю. Ты получишь от этого настоящее удовлетворение». Мои ученики согласно кивали в ответ на мои слова, но Айрис в замешательстве склонила голову набок. «Я не понимаю, мастер, почему ты вообще хочешь, чтобы твой противник вел себя все более и более высокомерно? Просто избавиться от него было бы намного проще». Я вздохнул. «Просто доверься мне, ладно? Просто позволь ему делать свое дело и пока не кончай его». «Непостижимо. Но поскольку мастер так сказал, я поняла». Я щелкнул пальцами и удалил происхождение ее конца парня Фэн, заставив время отмотать назад. «Ай, навыки, по крайней мере. Но разве ты не знаешь, что выдавать себя за него – действительно серьезное преступление, караемое смертью?» Я изобразил удивление. «О, я этого не знал, хоха. Я упущу это из виду только один раз, учитывая твою замечательную грудь, ГМ, твои выдающиеся способности, так что тебе лучше быть благодарной. О, я благодарю мастера секты Фэна за вашу щедрость, кекики. Хорошо, что ты еще и умная девочка, но за мое великодушие я требую некоторой компенсации, понимаешь?» Я наклонил голову. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что ты должна быть готова стать моей женщиной за свои проступки, чтобы я забыл об этом. А теперь почему бы тебе не превратиться обратно в свою первоначальную форму и не последовать за мной внутрь? Там мы подробно поговорим о том, как я могу простить тебя». «Ува, он еще хуже, чем я думал. Ладно, я думаю, этого достаточно, у меня волосы встают дыбом только от того, что я его слушаю. Я поднял палец. А, конечно, но есть только одна проблема. Парень с любопытством посмотрел на меня. О, какая, я действительно мастер Линь. Я обрушил свое стихийное давление на внутренний двор. Точно такой же навык я использовал, чтобы проверить группу учеников Лианли, когда она впервые пришла в секту. Новички мужского пола на другой стороне двора получили всю тяжесть этого удара, в то время как остальная часть секты ощутила лишь небольшую его толику. На этот раз я даже позаботился о том, чтобы смягчить его еще больше, примерно до 0,001%. Да ладно, я уже проворачивал это несколько раз, я почти уверен, что не будет никаких несчастных случаев, как в прошлый раз, когда я... Отлично. Все будущие ученики упали в обморок. У некоторых из них даже шла пена изо рта, и они бились в конвульсии. Ладно, на этот раз вы не можете винить меня, эта группа просто слаба. Смотрите, старейшины и мастера все еще стоят, даже наши собственные ученики внутренней секты тоже. Они упали в обморок стоя, ха. Даже парень Фэн стоял с закатившимися к затылку глазами. Уфуфу, как мило со стороны мастера показать этому мусору их место, аплодировала мне Айрис. Лианли обхватила себя руками. Я помню, что тогда тоже испытала это. Это был первый раз, когда я испугалась смерти. Ара, ара, нам определенно повезло ощутить вкус силы мастера, хихикнула Манами. Цайхун обняла меня за бедро. Папа, круто. Ирис сложила руки вместе. Это действительно унижено. Происхождение. Аха, я убеждена, что мастер действительно является происхождением всего. Дяо-чан вздрогнула. Ха, хах, ах, это чувство. Хэйнэнэнэмэм. Как было бы приятно, если бы мастер направил все это на меня. Брендон смотрел на вырубившихся учеников. Хэм, так что его можно использовать и таким образом. Я должен провести несколько экспериментов. Киёми кивнула рядом с ним. Такая великолепная демонстрация силы. В конце концов, только мастер может это провернуть. Илария маниакально засмеялась в стандартной позе злодея. Ха-ха-ха-ха. Видите это? Вот что происходит, когда вы сомневаетесь в моей мании сама. Уа-ха-ха-ха. Цуки тоже присоединилась. Гухи-хи-хи, мусор. В конце концов, есть мусор. Они не смогли бы распознать Бога, даже если бы он стоял перед ними. Ладно, ладно, девочки, хватит. Такое чувство, что некоторые из вас стали довольно тщеславными после того, как узнали, кто я на самом деле, да, или это просто потому, что это парень Фэн. Я очень надеюсь, что мне не придется снова всех вас наказывать, но перед этим мне лучше сначала разобраться с этим. Я щелкнул пальцами и заставил всех во дворе прийти в себя. Большинству из них потребовалось некоторое время, чтобы осознать то, что только что произошло. Парень Фэн тут же обвиняюще ткнул в меня пальцем. Не, невозможно, ты должен быть мертв. Что ж, я рад, что этого было достаточно, чтобы убедить его. С другой стороны, то, что его нокаутировала неизвестная ученица, могло бы заставить его выглядеть еще хуже, поэтому у него не было выбора, кроме как принять мою личность. Я указал на себя. Что ж, уверяю тебя, новость о моей смерти была сильно преувеличена. Ты, ха, ха-ха, ахахахаха. Парень начал неудержимо смеяться. Он даже изобразил стандартный злодейский смех. Он быстро пришел в себя и хлопнул в ладоши, заставив строй мечей под нами засветиться. Световой столб протянулся до самого неба. Превосходно. Я никогда не думал, что смогу использовать это образование на тебе. Он ухмыльнулся, двигая руками в замысловатом танце, в котором материализовались мечи различных конструкций, появляющиеся повсюду вокруг небесной секты. «Мастер Линь, будьте осторожны!» — вскрикнул старейшина Гун. «Это бросающая вызов небесам формация драконьего солнечного меча. Это то, что позволило ему подавить всех нас и взять под контроль вашу секту. Во-первых, я уже знаю это. Во-вторых, это не моя секта, черт возьми. В любом случае, это все еще довольно впечатляющее формирование меча, если вы спросите меня. Говорят, что в этой формации столько мечей, сколько солнц в галактике, и каждый меч был острым, как зуб дракона, способный разрубить на части кого и что угодно. Более того, пока в этой формации все еще есть мечи, владелец формации не может умереть и просто восстановиться, даже если его тело будет распылено. Если бы я все еще был собой до происхождения, у меня могли бы возникнуть некоторые сложности с этой формацией, особенно если бы мне пришлось одновременно защищать своих учеников. Но сейчас, я щелкнул пальцами, и формация деактивировалась. Я не уничтожил ее, я просто изменил происхождение ее активации, сделав так, словно он вообще не активировал формацию. Парень Фэн в замешательстве посмотрел на свои руки, затем снова хлопнул ими вместе, чтобы активировать формацию. Он только вернул себе уверенность, когда мечи снова появились в небе, как я вновь щелкнул пальцем, и свет снова рассеялся. «Что? Что происходит?» — он спросил. Я ухмыльнулся. «О, знаешь ли, проблемы с производительностью на самом деле не такая уж редкость. Может, попробуешь выключить и включить его снова?» Он снова замахал руками, но то же самое произошло и в третий раз. Честно говоря, мне было довольно трудно сохранять невозмутимое выражение лица, но мои ученики без проблем громко смеялись над его затруднительным положением, еще больше смущая его. Если вы еще не поняли, то я действительно наслаждаюсь этим. Эй, ребята, хотите поспорить, сколько раз он будет продолжать пытаться сделать это, прежде чем сдастся? Он, кажется, очень настаивает на активации этой формации. Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 677, небольшая оговорка, глава 677, небольшая оговорка, от лица главного героя. Все во дворе испытывали некоторую неловкость, наблюдая, как парень Фэн пытается и не может активировать формацию в 20-й раз подряд. Он настойчив, надо отдать ему должное. Я воткнул палочку в машину по производству сахарной ваты и покрутил ее вокруг основания, создавая розовую пушистую сахарную вату, которую я вытащил, чтобы передать Цуки. Гухихихи, сладкая вата Аниуэ, она хихикнула, прежде чем откусить от нее. Пушистая конфета. Цайхун хихикнула, запихивая по кусочкам сладость в рот. «Да, я начал готовить сладости для своих учениц, пока мы продолжали смотреть, как долго он сможет упорствовать в своих бесплодных усилиях. Я даже сделал несколько шезлонгов для моих дорогих девочек, чтобы они могли посидеть и насладиться шоу». Айрис одобрительно кивала головой. «Это довольно забавно, мастер, наблюдать, как кусок смертного мусора вот так тщетно борется, действительно приносит легкое чувство удовлетворения. Возможно, вместо того, чтобы просто положить конец их существованию, я могу сначала покончить с их чувством собственного достоинства, а затем довести их до глубины отчаяния, прежде чем, наконец, положить конец их жалкому существованию. Это довольно большой скачок в логике, Айрис, но, я полагаю, это только начало. Мастер Линь, это правда вы, верно?» — спросил старейшина Гун, его голос заметно дрожал. Дяо Чан проглотила сахарную вату и облизала пальцы. «Конечно, это мастер, как ты думаешь, кто еще может провернуть что-то подобное?» Старейшина Гун нахмурился, глядя на нее. «Извините, кто вы?» «Ах, они все еще в своих замаскированных формах». Я щелкнул пальцами, и их маскировка была снята, превратив их обратно в их первоначальные черты. Старейшина Гун ахнул. «Верховная жрица? О!» Я перевел взгляд обратно на него. «Верховная жрица? Ах, я имею в виду, Лиан Ли быстро потянула меня за рукав. «Мастер, могу я попросить тебя не спрашивать об этом? Хэймэм, это какой-то секрет для тебя?» Моя золотоволосая ученица быстро кивнула головой. Я протянул руку, чтобы погладить ее по голове. «Если это то, о чем ты не хочешь мне говорить, тогда я не буду спрашивать. Но дай мне знать, если это что-то опасное. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас пострадал, хорошо?» «Спасибо, мастер». «Хэймэм, верховная жрица, да, связано ли это с тем, что Гуин сделала меня главой своей религии? Они могли видеть в моих ученицах жриц из-за моего положения, и мои девочки, вероятно, были смущены этим, поэтому они не хотели, чтобы я узнал что-то еще. Поскольку моя ученица лично умоляла меня не спрашивать, я не стану этого делать. Это секрет Лиан Ли, который нужно хранить, и, следовательно, ее секрет, который только она может рассказать. Если я, как ее мастер, не могу доверять ей, с таким же успехом я могу не позволить ей оставаться моей ученицей. Я также не настолько груб, чтобы использовать свое всеведение, чтобы выяснить, что она скрывает, поскольку это ничем не лучше. У каждого есть свои секреты, и не ваше дело выкапывать их, если они не хотят рассказывать. Если, конечно, секрет не является чем-то таким, что не следует хранить, как неверность, но я настолько доверяю своим ученицам, что не думаю, что этот конкретный секрет будет настолько серьезным. Еще, я и не подозревал, что старейшина Гун был религиозен. Так о чем вы говорили, старейшина Гун? И да, это я, спросил я, возвращая тему в нужное русло. Он вздохнул с облегчением, когда услышал мои слова. Нет, этот старик просто хотел убедиться, что вы действительно мастер Линь. Если вы и вправду вернулись, тогда нам больше не о чем беспокоиться. Я указал на парня, который все еще стоял посреди двора и размахивал руками. Итак, не хотите рассказать мне, что с ним произошло? Мы не знаем, как, но ему удалось заполучить эту формацию и установить ее без нашего ведома. Затем он использовал ее, чтобы пригрозить всем нам подчинить ему нашу секту, иначе он использовал бы ее, чтобы убить всех внутри секты. Он запер мастера секты Цина и ваших слуг, чтобы использовать в качестве заложников, и результат такой, как вы видите сейчас, мастер Линь. Ха, значит, у него все еще может быть сторонник, который дал ему формацию. Гуин знает об этом, он кивнул. Ее величество уже пыталось вести с ним переговоры, но он отослал ее, не показав своего лица. Ее величество рассматривало возможность осады секты, но решила не делать этого, поскольку это принесло бы больше вреда, чем пользы. А другие секты? Старейшина Гун на мгновение заколебался, прежде чем вздохнуть. Некоторые воспользовались шансом встать на его сторону. Что ж, неудивительно, оппортунистические идиоты есть повсюду. В этот момент парень Фэн издал рев разочарования. Ты проклятое отродье. Как ты смеешь так унижать меня? Я притворился удивленным его вспышкой. О чем вы говорите, старейшина Фэн? Может, попробуете снова, и все заработает? Он снова взмахнул рукой, заставив формацию засветиться, но свет сразу же рассеялся, когда я щелкнул пальцами. Ха-ха, попался. Он снова взревел, вкладывая больше своей концентрации в формацию. На этот раз я даже позволил ему материализовать мечи в небе, дав ему проблеск надежды, что она наконец заработала, прежде чем снова отменил ее. Он пристально посмотрел на меня. Ты, если я смогу активировать эту формацию, тебе конец. Ой, значит, ты признаешь тот факт, что солгал о моей смерти и использовал эту формацию, чтобы угрожать людям в этой секте, и захватил ее силой. Не то чтобы мне действительно нужно, чтобы он признался в своих преступлениях, но, в конце концов, гораздо приятней, когда это бросают ему в лицо. Парень Фэн не ответил и вместо этого попытался снова активировать формацию с еще большим отчаянием, чем раньше. Что ж, я уже могу сказать, что он совсем сошел с ума. Он, вероятно, поставил все, что у него было, на эту конкретную формацию, и, поскольку она его подвела, его психическое состояние в настоящее время пребывало в беспорядке. Раз уж он в таком отчаянии, давайте просто посмотрим, что он сможет с ней сделать. Кроме того, мои ученицы уже доели сахарную вату, так что пора заканчивать с этим. На этот раз формация активировалась, не будучи отмененной, в результате чего миллионы и миллионы мечей заполнили небо вокруг нашей секты, аура каждого меча давила на всех внутри двора. Ахахаха, теперь ты обречен, мастер Линь, время умирать. Ух, ты не мог придумать какие-нибудь более крутые реплики? Наверное, я ожидал слишком многого. Мечи повернулись и направили свои кончики в мою сторону, обрушившись на меня дождем без всякого предупреждения. Я взмахнул рукой в воздухе и удалил происхождение каждого из этих мечей. В одно мгновение небо очистилось от каких-либо мечей. Я посмотрел вниз и улыбнулся парню. Итак, вы уже закончили, старейшина Фэн, я могу продолжать это хоть весь день. Я думаю, что это был, наконец, момент, когда он понял, насколько он облажался. Я все еще должен поаплодировать ему за то, что он непрерывно пытался в течение 25 раз, не сдаваясь. Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 678, я нашел потайной вход, глава 678, я нашел потайной вход, от лица главного героя. Честно говоря, я думал, что он поборется еще немного, прежде чем сдастся. Но после того, как я практически уничтожил формацию парня Фэн, он прижался лбом к земле и взмолился о пощаде. Я решил разобраться с ним позже, телепортировав его в горное подземелье, где я также удерживал ту сумасшедшую лису нежить. Мне, вероятно, следует отправиться туда и проведать ее после того, как я закончу здесь. Я не удивлюсь, если она уже сбежала оттуда, так как, в конце концов, прошло уже 3 года. У меня также был план оставить его судьбу Сюньгуань. Я думаю, что для нее будет настоящим облегчением, если ее бывший мучитель окажется в ее власти. Позаботившись о парне, я сказал старейшинам разослать новости о том, что я вернулся, и перенести отбор учеников. Очевидно, что отбор был почти полностью искажен из-за парня Фэн, так что будет лучше провести его снова. Я сказал своим ученикам вернуться в мой двор и освободить слуг, прежде чем отправиться туда, где был заперт мастер секты Цин. По какой-то причине Айрис настояла на том, чтобы следовать за мной. Другие девушки были недовольны этим, и хотели последовать за ней, чтобы также присматривать за ней. Но, зная, что это приведет только к новой драке, я твердо сказал им вернуться ко мне во двор и дождаться меня, на что они неохотно согласились после еще нескольких попыток. Я последовал за старейшиной Гуном по уединенной тропинке, которая вела в саму гору. Это было то, что предатель Фэн выкопал специально, чтобы заключить мастера секты Цин, объяснил старейшина Гун. Он наложил те защитные надписи, от которых мастер Линь запросто избавился. Только что, то, чего не смогли сделать даже объединенные усилия всех членов секты. Я махнул на него рукой. О, если знать, в чем фокус, их довольно легко развеять. Не беспокойся об этом. На самом деле я пока не хочу объявлять всем, кто я есть на самом деле, просто на случай, если у них появится идея поклоняться мне. Конечно, если мне придется, я скажу, но сейчас в этом нет необходимости. Как и ожидалось от мастера Линя. А, мы на месте. Мы остановились перед большой клеткой, в которой сидел один человек, выглядевший довольно жалко в своей тюрьме. Мастер секты Цин, с вами все в порядке? Человек за решеткой в шоке поднял глаза на мой голос. Мастер Линь, это действительно вы? Я ведь не на небесах, не так ли? Ну, технически так оно и есть, поскольку, в конце концов, это небесная секта. Но если ты спрашиваешь, мертв ты или нет, то ответ – нет. Мастер секты Цин поднялся со своего сидячего положения и, спотыкаясь, подошел к нам, чтобы прислониться к прутьям клетки, и еще несколько секунд смотрел на нас, прежде чем его мозг, наконец, осознал, на что он смотрит. Мастер Линь, это действительно вы. Вы вернулись. Ах, этот старик наконец-то может вздохнуть с облегчением. Бог помогает нам. Да, давайте взглянем на вас. Вы провели здесь больше года один без еды и воды. Хах, неудивительно, что вы сейчас в бреду. Ахаха, это ерунда. Мне лишь нужно было поглощать скрытые элементарные кварки в воздухе для поддержания жизни и держаться за веру, что вы вернетесь. Это какое-то убеждение, или что, хотя с его уровнем ему действительно будет нетрудно прожить год или два без еды. Я взмахнул рукой над клеткой, и она полностью исчезла из существования. Старейшина Гун немедленно бросился вперед, чтобы поймать мастера секты Цин, прежде чем тот успеет упасть. «Не волнуйтесь, мастер Линь, я позабочусь о том, чтобы он выздоровел», — заверил он меня. Я наколдовал целебную пилюлю и передал ее ему. «Пусть он съест это и отдохнет. Это должно помочь с его физическими недугами. Божественная пилюля», — пробормотал старейшина Гун, прежде чем с величайшим почтением взять предмет из моей ладони. «Я прослежу, чтобы мастер секты Цин принял ее. Уму, я рассчитываю на тебя». Прежде чем они ушли, мастер секты Цин перевел взгляд на Айрис, которая стояла позади меня. «Это юная леди. Могу я узнать ваше отношение к мастеру Линь?» Удивительно, но Айрис не ответила на его вопрос. «На самом деле, теперь, когда я повернулся, чтобы посмотреть на нее, похоже, что она даже не замечала присутствия старейшины Гуна и мастера секты Цин. Айрис, я позвал ее». Айрис перевела взгляд и улыбнулась мне. «Да, мастер, значит, она не была заморожена. Но почему она не? А, она действительно не признавала существования здесь кого-то еще, кроме меня. Я не должен забывать, что Айрис была кем-то, кто боготворил предыдущего меня, кто видел во всем равную ценность, поэтому не должно быть сюрпризом, что она могла пытаться подражать мне. Но, в отличие от меня, она не любила все одинаково, совсем нет. Это запредельное богоподобное существо, которое также было олицетворением конца всего, рассматривало все, кроме происхождения, как вещи, недостойные ее внимания. Вероятно, она признает моих учеников только потому, что они занимали такое же положение, как и она, будучи моими учениками. В противном случае она обращалась бы с ними так же, как сейчас обращается со старейшиной Гуном и мастером секты Цин. Я криво улыбнулся им двоим. Извините за позднее знакомство. Это Айрис, она тоже одна из моих учениц, но она немного застенчива. Они оба понимающе кивнули и больше не задавали вопросов. Мы покинули пещеру, и я запечатал это место, так как в нем больше не было нужды. Оставив старейшину Гуна заботиться о мастере секты Цин, мы с Айрис вернулись в мой двор, где меня должны были ждать мои ученики. Переступив порог своего двора, я набрал полную грудь воздуха и глубоко выдохнул. Прошло много времени, но я наконец-то снова дома. Но тут я понял, что мой двор пуст, внутри не было даже тени моих учеников. «Хаймэм, где они?» – поинтересовался я вслух. Айрис повернулась ко мне. «Если мастер спрашивает про своих этих учеников, вы можете проверить шкафы в их комнатах. Шкафы, они пытаются спрятаться, чтобы удивить меня или что-то в этом роде. Это странно, зачем им это?» Я посмотрел на нее. «Ты использовала свое всеведение, не так ли?» «Да, мастер. Что-то не так, тогда я хотел бы для начала спросить, если я узнаю об этом больше, расстроятся ли мои ученики?» «Хаэм, конечно нет, мастер. Хорошо, это все, что мне нужно знать». Все еще чувствуя себя немного сбитым с толку, я последовал совету Айрис и пошел в комнату своих учеников, открыв гардероб Лианли, чтобы увидеть, внутри никого нет. Я вопросительно поднял бровь, глядя на Айрис, но она просто указала пальцем на дно шкафа. Еще более сбитый с толку, чем раньше, я протянул руку, чтобы постучать по нижней части шкафа, и понял, что звучит довольно пусто. «Хаймэм, это... странно». Я порылся в шкафу, пока мои пальцы не нащупали какой-то рычаг. Я потянул за него, и задняя стенка шкафа скользнула вниз, открывая потайной ход. «Ладно, это что-то новенькое. Думаю, мне следует разобраться в этом». Больше глав на сайте https://darknovels.ru мои мили ученицы Индири 393. Глава 679. Что здесь происходит? Глава 679. Что здесь происходит? От лица главного героя. В туннеле не было света, но это не имело значения ни для Айрис, ни для меня, которые могли просто сделать так, чтобы мы могли видеть независимо от обстоятельств. Я осмотрел резьбу на стенах, задаваясь вопросом, кто мог все это сделать. Вся она, кажется, изображала какую-то героическую или богоподобную фигуру в качестве своего главного объекта. Судя по тому, как на некоторых резных изображениях люди поклонялись фигуре, я бы предположил, что это был бог или что-то в этом роде. Почему что-то подобное должно находиться за шкафом моей ученицы? Было ли это чем-то новым, что было построено за последние 3 года? Был ли это какой-то скрытый туннель, который уже существовал до моего прихода сюда? Кто мог это построить и с какой целью? Хорошо, что я уже сказал всеведению заткнуться на весь сегодняшний день, иначе мой сюрприз был бы испорчен. Я даже попросил Айрис, чтобы она тоже не баловала меня этим. Только если я не смогу разобраться сам, я подумаю о том, чтобы подглядеть в ответы. Теперь давайте углубимся, чтобы выяснить, кто стоит за всем этим. Айрис повернулась ко мне. «Мастер, если ты хочешь знать, кто сделал это?» «А-а, что я сказал, Айрис? Не говори мне, пожалуйста. Сегодня я собираюсь научить тебя тому, что иногда выяснение вещей трудным путем делает вещи намного интереснее, чем если бы вы уже знали заранее. Ара, но разве это не будет пустой тратой времени? Пфффф, у нас есть все время существования, почему бы нам просто не наслаждаться вещами медленно? Кроме того, разве не ты говорила о том, что была готова прождать миллиарды лет только ради меня? Фу-фу-фу, ждать мастера, это совсем другое, нежели ждать кого-то, гораздо менее значимого. Кстати, об этом, поскольку теперь вокруг нет никаких препятствий, может мастер, я знал, чего она хочет, и жестом пригласил ее подойти ближе, а затем протянул руку, чтобы погладить ее по голове. Айрис хихикала и извивалась, ведя себя скорее как влюбленная девушка, чем как космическое существо, которым она должна была быть. Как только она была удовлетворена, мы продолжили спускаться по лестнице, пока не достигли гигантской пещеры. Я даже не знал, что такая пещера существует под нашей сектой. Судя по тому, насколько симметричными и прямыми были стены, эта пещера определенно не была естественной и, скорее всего, была создана человеком. В центре пещеры находилось гигантское здание, похожее на собор, которое я был весьма удивлен, обнаружив здесь. Тот факт, что он не выглядит старым, означал, что он был построен совсем недавно.